чтобы занять оборону в сотни километров восточнее, а потом отвоевывать эту же территорию назад. Какой мог быть в этом смысл? Никакого. Другое дело, если они останутся, и пусть ценой своей жизни, но хоть на время приостановят продвижение врага. Только это в данных критических обстоятельствах могло быть, по разумению Аникушина, истинным выполнением их воинского долга. С неполной сотней бойцов, двумя минометами и пущенкой с разбитым прицелом он удерживал пересечение более суток, пока на помощь к ним и на смену не прорвалась гвардейская механизированная бригада. Как выяснилось впоследствии, приказание об отступлении было передано по радио помощникам начальника оперативного отделения штаба дивизии, захваченным в плен немцами и склоненным ими к измене. Его голос знали радисты в полках, и потому сфальсифицированное лжеприказание тремя группами из пяти было без промедления выполнено. В результате на двух небольших участках обнажился фронт. Повинных в этом командиров, так же, как и бывалого капитана, по выходе в тылы армии после недолгого дознания, расстреляли без суда, согласно приказу. Аникушин же в своем самоволии оказался прав, и за мужество и героизм, проявленные при удержании стратегически важной позиции, был награжден орденом Отечественной войны. Этот эпизод особенно утвердил его в необходимости никогда не быть попкой, бездумным исполнителем, а поступать в сложных ситуациях так, как ему подсказывают его совесть и его убеждения. Кстати, тогда же, в смертельно тяжелом июле 42-го года, имел место случай, во многом обусловивший неприязненное отношение Аникушина к особистам. Во время ночного, сумбурного, почти неуправляемого боя, отчаянной попытки малыми силами отбить у немцев окраину Цемлянской, бесследно пропало трое бойцов из роты Аникушина. А спустя неделю, такой же темной южной ночью, его вызвал к себе в землянку уполномоченный особого отдела Камалов. Молоденький, низкорослый лейтенантик, он при свете коптилки до утра допытывался, на основании чего Аникушин приказал писарю сделать в учетных документах о каждом из этих бойцов отметку «пропал без вести». Вызывал он к себе Аникушина еще несколько раз, почему-то обязательно каждую третью ночь, и уже при следующем посещении землянки стало ясно, особист подозревает, что отметки «пропал без вести» сделаны по указанию Аникушина, чтобы скрыть и замаскировать переход этих трех бойцов к немцам. Более нелепого, более абсурдного подозрения Аникушин не мог бы и вообразить. Все трое бойцов были из пополнения, полученного перед самым боем. Аникушин их не только не знал, так получилось, что и в глаза не видел. Он не сомневался, что пропавшие погибли в той безуспешной атаке, но даже если допустить, что они уцелели, остались живы и действительно перешли на сторону немцев, он-то, Аникушин, какое мог иметь к тому отношение? Единственным основанием для подозрений Камалова было то, что все трое проживали на временно оккупированной противником территории. Но он-то, Аникушин, не проживал и не был ни часу в плену или в окружении, и родственников, репрессированных или за границей, даже дальних, не имел. Он и в жизни, и по всем анкетам был безупречен и чист, как стеклышко.